Trolley spins a record. The needle plays a song on a summer night like this. Ричард Карл Лайман. «Ночные игры». Читает Владимир Князев. A typewriter in my mind writes our story in the air. Pages they all vanish like the moments that we shared. I'm all alone. Дженнис преспокойно потягивала кофе, когда стул позади нее неожиданно скрипнул, рука дернулась, и горячая жидкость облила ей подбородок и заляпала блузку. «Ой!» – послышался голос. Обернувшись, она остановила взгляд на молодом человеке, стоящем рядом со стулом. «Ты!» – пробормотала Дженнис. «Я не хотел напугать тебя», – ответил он. «Ничего, если я присяду». Дженнис не ответила. Взяв салфетку, она принялась вытираться, в то время как молодой человек, опустившись на стул, захлопнул свою книгу с детективами Эдгара Аллана По и расплылся в широкой улыбке. «Что делаешь?» – спросил он. «Занималась». «Не лучшее место для студенческих занятий». «Да, по крайней мере, когда ты рядом». Он рассмеялся. «Как же ты права. Я уйду. Но ты должна пообещать, что ночью пойдешь со мной на шоу. В метро потрясный двойной сеанс, рассвет мертвецов и...» «Ты, должно быть, шутишь. После твоей проделки во время просмотра «Цепной пилы» я с тобой в кинотеатр больше ни ногой. Не то что в кинотеатр. Вообще никуда». Он снова улыбнулся. «Ой, да ладно тебе. Никто ведь не пострадал». «Ты напугал этих дурацких детей. И вообще, все, что ты постоянно делаешь, так это всех пугаешь. Тебе уже почти 20, Лайл. Почему ты никак не повзрослеешь?» Он надулся, изображая обиду. «Это значит, что в кино ты со мной не пойдешь?» «Верно». Внезапно он улыбнулся. «Ну а как насчет полуночного пикника на кладбище?» «Нет, спасибо», — ответила Дженнис. «Найди кого-нибудь другого для своих ночных игр». «Ладно, ладно. В любом случае, на улице слишком холодно для прогулок на свежем воздухе. А как насчет того, чтобы сгонять в особняк Крикмас?» Дженнис покачала головой. «Да ты в это старинное местечко даже за миллион баксов ногой не ступишь. Когда все подойдет к делу, ты просто струсишь». «Ах, вот как. Я-то пойду. А вот ты, держу пари, не рискнешь». «Сколько?» – спросила Дженнис. «Десятка баксов». «Да уж, ты прав. За десятку я и близко не подойду». Она сделала глоток кофе. «Ну а как насчет сотни?» «Ты что, меня разыгрываешь?» — вскинула она брови. «Ну давай серьезнее». «Для $100 я слишком занята». Даже продолжая говорить, Дженнис почувствовала, как ее пробивает дрожь. Подвинувшись ближе, Лайл уперся локтями в стол. «А ты не боишься, что тебя привидение сцапает?» — произнес он низким голосом, каким мог бы говорить призрак. «Я не верю в привидений». «Говорят, Крикмас тоже не верил, пока одно из них не вылезло из темноты и не разорвало его на части». «Чушь собачья», — помотала головой Дженнис. Лайл усмехнулся. «Если так, значит, ты пойдешь со мной в особняк. За $100 пойду». «А что, если я дам тебе 500? «Это за что?» «А за то, что ты проведешь там ночь». Сердце Дженнис заколотилось. Внутри все похолодело. «Больной, что ли?» — нахмурилась она. «Ну, ты же сама сказала, что там нет никаких привидений. Чего бояться? Все, что тебе нужно, это пробыть там до утра, и я дам тебе 500 баксов. Дженнис подняла чашку с кофе, но рука так сильно дрожала, что ей пришлось поставить ее обратно. «Ну, $500 – это даже больше, чем она получала за месяц за неполный рабочий день в университетской библиотеке». «И ты готов разбрасываться такими деньгами?» Лайл рассмеялся. «Так я и не собираюсь ими разбрасываться». «Потому что до рассвета ты с визгом выскочишь из дома. И если это произойдет, а это обязательно произойдет, ты от меня ни пенса не получишь». Дженнис вытерла вспотевшие руки о юбку. «Деньги на стол», — потребовала она. тот же вечер Дженнис отправилась в торговый центр возле студенческого городка и была очень взволнована. Но купленный ею кашемировый свитер, который она так долго хотела, все же заставил ее почувствовать себя лучше. Хоть стоил он и недешево, но уже к завтрашнему дню она могла стать на $500 богаче, поэтому знала, что может позволить себе такую покупку. В магазине спортивных товаров, рядом с витриной, полной пистолетов, она нашла то, в чем так нуждалась. «Беру», — сказала она менеджеру. Тот посмотрел на нее странным взглядом, и она, покраснев, смутилась. С сумками в руках она торопилась поскорее оказаться дома. На севере небо было затянуто облаками, и по свежему запаху она знала, что скоро разразится гроза. К счастью, она была уже на месте, когда на улице начало капать. Стоя у окна, Дженнис видела, как небо прорезало молния. Дождь заколотил по стеклу, грянул гром. На холме, далеко за городом, виднелась высокая крыша старого особняка Крикмас, наполовину скрытая вершинами деревьев. Через несколько часов она должна будет остаться одна в этом ужасном месте. Дженнис потерла руки, покрывшиеся гусиной кожей. В голову закралась мысль о том, чтобы отказаться от этой затеи. Но она уже потратила почти $100 и теперь остро нуждалась в деньгах от Лайла. «Привидений не бывает», — уговаривала она себя. «Ну да, пока одно из них не вылезло из темноты и не разорвало его на части. Да чушь собачья». Дженнис переоделась во фланелевую рубашку, джинсы и ботинки. На ужин были спагетти, но много она съесть не смогла. Время тянулось медленно. Она попробовала заняться учебой, но так и не сумела сосредоточиться. Поэтому включила телевизор. Наконец, без 5:10, она набросила куртку и натянула на голову потрепанную ковбойскую шляпу, чтобы защититься от дождя. Прихватила спальный мешок, сумку и направилась вниз по ступенькам. Оказавшись в вестибюле, Дженнис заметила, как мустанг Лайла притормозил у обочины. Распахнув одну из стеклянных дверей, она бросилась через дождь к нему. Лайл открыл пассажирскую дверь, и она плюхнулась на сиденье. «Что за славная ночка», — сказал Лайл, — «для упырей и привидений». «Ты деньги приготовил?» «Ну, конечно. Я уже сгонял в банк». Он достал бумажник, включил в салоне свет и отсчитал десяток $50-долларовых купюр. «Отлично», — кивнула Дженнис, и Лайл убрал деньги обратно в бумажник. «Ну так что, ты действительно хочешь попробовать сделать это?» «Я не собираюсь пробовать. Я сделаю это». «А чего же это у тебя голос дрожит?» «Я замерзла». «А я уж было подумал, что ты малость напугана», — поддразнил Лайл. «Поехали», — ответила Дженнис, не обратив на него внимания. Раньше вдоль дороги стояло много домов, но затем их становилось все меньше и меньше, пока не осталось вовсе. А еще у обочин отсутствовали осветительные столбы. Когда они ехали во тьме, влажное покрытие дороги сверкало в свете фар. Лайл сбавил скорость и свернул на узкую дорогу, которая вывела к поросшему деревьями склону. «Ну, мы почти на месте», — сказал он. «Ты как?» «Прекрасно», — ответила Дженнис. Он рассмеялся, про себя отметив, что смех его мог показаться слегка нервным. А ведь он даже не был тем, кому уготовано провести ночь в особняке Крикмас. Когда они достигли вершины холма, ночное небо прорезала яркая вспышка зазубренной молнии. В ее свете Дженнис бросила взгляд на старый особняк с его темным входом, заколоченными окнами, остроконечной крышей и башней. Когда снова сгустилась тьма, она закрыла глаза и пожелала оказаться где-нибудь подальше отсюда. В ушах прогрохотал гром. «Ну вот», — послышался голос Лайла. Дженнис посмотрела в окно, когда автомобиль остановился возле распахнутых ворот. «А ты останешься здесь?» – спросила она. «На всю ночь, если это потребуется. Хотя, я думаю, хватит и 10 минут». «А что, если я не смогу войти?» «Не проблема. Об этом я уже позаботился. Я приезжал сюда днем и вскрыл для тебя парадную дверь». «Спасибо», – пробормотала она. За воротами располагался заросший двор. Ко входу, который отсюда казался черным пятном, вели несколько ступенек. «Дверь здесь?» – спросила она. Лайл кивнул. «А ты не собираешься зайти и повеселиться?» «В смысле повеселиться?» «Ну, например, тем, что ты подкрадешься ко мне и напугаешь», — ответила она. «Кто я?» «Если сделаешь это, то я сразу заберу деньги». «Не волнуйся, я туда не войду». «Обещаешь?» — спросила Дженнис. «Да, конечно, я останусь здесь». «Ты можешь войти только на рассвете». «Ну, не раньше, пообещай», — потребовала она. «Ладно, обещаю». «Но, уверяю, так долго ты не продержишься». «Продержусь». «Ну и есть ли кто-нибудь, с кем я должен буду связаться, если призраки сцапают тебя?» «Очень смешно», — закатила она глаза. Перебросив через руку спальный мешок, Дженнис открыла дверь, вышла из машины и, глядя на землю, бросилась ко входу. Дождь колотил по ее спине и шляпе, пока она мчалась через заросли сорняка. Наконец, под ногами оказались ступени. Очнувшись в темноте, она открыла сумочку, вынула оттуда фонарь и посветила на дверь. На петлях висел замок, но одна из петель оказалась сорвана. Обвив пальцами холодную ручку, она распахнула дверь, и та заскрипела на петлях. Звук был такой, что у Дженнис свело зубы. «Этого никто не слышал», — успокаивала она себя. «Здесь никто не живет уже 13 лет, и привидений здесь тоже нет». Дженнис вошла внутрь. Она медленно закрыла за собой скрипящую дверь, надеясь прекратить издаваемый ею шум. Наконец воцарилась тишина, и с улицы доносился лишь мягкий шелест дождя. Долгое время она стояла, не двигаясь, едва осмеливаясь дышать. И Дженнис чувствовала, что в доме она не одна. «Это всего лишь нервы», — подумала она. «Но что, если кто-то пробрался сюда после того, как Лайл взломал дверь? И что, если Лайл подговорил друга спрятаться здесь, чтобы потом напугать ее? Он вполне мог на такое пойти». Дженнис подняла свой фонарь. Его бледный луч осветил лестницу перед ней. Рядом находилась прихожая. Слева и справа виднелись дверные проемы, ведущие в другие комнаты. Дженнис не спеша двинулась налево. «Там должна была быть гостиная», — решила она. Фонарный луч скользил по голому деревянному полу и стенам. За исключением парового радиатора, комната была пуста. В самом ее конце находилась дверь. Если обосноваться здесь, то в случае чего можно быстро выйти наружу. Но это не входило в ее планы. К тому же в комнате было два входа, и ей это не понравилось. Лучше подыскать маленькую комнатку с одной дверью, например, спальню. Решив пойти обратно, она почувствовала холодок на шее и представила, как кто-то подкрадывается к ней сзади, но, резко обернувшись, никого не обнаружила. Позволив себе выдохнуть, она снова посветила фонариком на лестницу. Туда ей идти не хотелось. Говорят, что тело старика Крикмуса было найдено в спальне на втором этаже. «Прошло уже несколько лет», — успокаивала она себя. «Его убийцы здесь давно уже нет». Дженнис принялась подниматься наверх. Доски стонали и скрипели. С каждым шагом ей все отчетливее мерещилось, как кто-то скрывается в прихожей над ней, чтобы потом неожиданно выскочить. Может, друг Лайла, а может быть, кто-то еще. Или что-то еще. «Ой, не мели чушь», — подумала она. «Здесь никого нет». За два шага до окончания подъема она остановилась и прислушалась. Собственное сердцебиение казалось невыносимо громким. Но кроме него она слышала лишь барабанивший по крыше дождь. А затем послышался долгий протяжный стон, заставивший мурашки бегать по ее спине. «Это всего лишь ветер», — убеждала она про себя. «Ради бога, это всего лишь ветер!» Задержав дыхание, Дженнис преодолела последние две ступеньки и осветила фонариком холл внизу, а затем комнату перед собой, но никого не обнаружила. Быстрым шагом она отправилась к ближайшей двери. Распахнув ее, Дженнис вошла в комнату, которая оказалась меньше той, что внизу, но внутри была также пуста, за исключением радиатора. Испугавшись неожиданного раската грома, она выскочила в комнату, закрыла дверь и прислонилась к ней, тяжело дыша. Покопавшись в сумке, Дженнис достала палку с гвоздем на конце и, нагнувшись, подсунула под дверь ее зауженный конец. После этого она подергала ручку, убедившись, что клин сработал так же надежно, как и замок. Достав из сумки моток провода, она примотала один конец шляпки гвоздя и, потянув за другой, выдернула палку из-под двери. Вернув ее в прежнее положение, она отошла с мотком провода дальше к радиатору. Здесь Дженнис расстелила на полу свой спальный мешок, после чего вынула из сумки маленький блестящий ключ. В комнате имелось только одно окно, которое было заколочено досками и располагалось примерно на расстоянии ярда от радиатора. Подойдя к нему, она оставила ключ на подоконнике, после чего вернулась к радиатору и забралась в спальный мешок. Снова покопавшись в сумочке, Дженнис извлекла оттуда наручники, купленные ей в торговом центре, и пристегнула свое правое запястье к ножке радиатора. «Хотя, я думаю, хватит и 10 минут», — сказал Лайл. Он ошибся. Она останется здесь до рассвета. Ключ вне досягаемости, и она не сможет выйти раньше времени, даже если захочет. И через несколько часов получит свои $500. Дженнис попыталась уснуть. Ей не было холодно, но пол оказался слишком жестким. К тому же, из-за наручников она могла лежать только на спине или на одном боку. А еще... Еще ей было слишком страшно для того, чтобы спать. Ветер снаружи свистел и завывал. Раскаты грома заставляли ее подпрыгивать. А затем послышался мягкий звук скрипнувшего пола. Напрягая слух, она боялась передохнуть. Но вскоре звук повторился. Доски скрипели почти так же, когда она сама поднималась по лестнице. По спине пробежала волна мурашек. Она поглубже вжалась в свой спальный мешок. «Ничего», — говорила она себе, — «здесь никого нет». Но скрип не прекращался. С каждым разом она слышала все ближе и ближе. «Он в холле!» — почти кричал ей внутренний голос. Вздрогнув, она прижала левую руку ко рту в тот самый момент, когда кто-то покрутил дверную ручку. «Тише!» – подумала она. «Это Лайл. Наверняка Лайл. Он что, ненормальный, что ли? Он ведь согласился отдать деньги, если попытается ее напугать. А что, если он псих? Может быть, он все это подстроил, чтобы остаться с ней наедине?» Дженнис вся напряглась, когда за дверью послышался стук. «Лайл!» — закричала она. — Я знаю, что это ты! Ты обещал оставаться снаружи! Дверь затряслась от тяжелого удара. — Убирайся отсюда! Ты обещал! Дженнис вновь услышала стон, который на этот раз не мог быть вызван ветром, поскольку доносился напрямую из-за двери. — Прекрати! — потребовала она. Стон становился все громче. Одинокий, нечеловеческий голос, который пробирал до костей. Он перерос в рык, а затем медленно стих. Женя снова вздрогнула, поскольку дверь задрожала от очередного удара. Сев, она отыскала фонарик и направила его луч на дверь. «Лайл!» — позвала она. «Это ведь ты?» Тишина. «Ответь мне! Пожалуйста!» Снова тишина. Дженнис хватала ртом воздух. Сердце колотилось настолько сильно, что она боялась, как бы оно не разорвалось. Бледный луч фонаря дрожал на двери. «Послушай», — произнесла она дрожащим голосом, — Просто скажи мне, что это ты, Лайл. Можешь оставить деньги себе, если скажешь, что это ты. Неожиданно дверь, сорванная с петель, рухнула на пол. И в комнату, покачиваясь, вошло нечто, совсем не напоминающее Лайла. Это был даже не человек. Слюнявая, мертвенно-бледная тварь из недр кошмаров. «Дженнис!» Голос Лайла эхом отозвался в комнате. «Дженнис, ты где?» «Я здесь», — отозвалась она, выглянув из окна. Солнечные лучи пробивались через щели в стенах, образовывая пыльные полоски света. «Мне пора расплатиться с тобой!» — крикнул он, взбираясь по лестнице. «Никогда бы не подумал, что ты это сделаешь!» Остановившись в дверном проеме, он посветил своим фонариком. «О, нет! Что случилось?» Дженнис покачала плечами. «Твои волосы! Они белые!» «Да?» Нахмурившись, она поднесла локоны к лицу. «Думаю, их можно будет покрасить», — пробормотала она. «А что случилось?» — снова спросил Лайл. «Оно пришло. Ты не подашь мне ключ от наручников?» Она указала на подоконник. Кинувшись к окну, он схватил ключ и снова присел возле нее. «Привидение?» — спросил он. Голос его почти пропал от страха. «Не привидение. Что-то другое». «Что?» «Я не знаю». «Оно ранило тебя?» Дженнис помотала головой. Лайл расстегнул наручники, освободив ее руку. Схватив за куртку, Дженнис рванула его на себя. Лайл упал на нее, ударившись головой о металлические трубы нагревателя. Дженнис защелкнула наручники вокруг его запястий. Пока он стонал, приходя в себя, лежа на земле, она забрала ключ и вытащила свои $500 у него из бумажника. «Что ты делаешь?» – пробормотал он. «Отпусти меня!» – Дженнис помотала головой. «Оно хочет тебя, Лайл. Тебя, а не меня. Оно вернется ночью». Конец рассказа. Аудиоверсия сделана специально для паблика экстремального хоррора. Читал Владимир Князев. Перевод Чика Морено.